Да у меня денег нет совсем, а зашел просто посмотреть на товар и спросил кое о чем. Я улыбнулся своему конфузу. И что за вопрос? Какая добыча охотников пользуется спросом? Не местный. Понятно. Что ж, слушай, он замолчал, вспоминая то ли название животных, то ли что-то из своей охотничьей жизни. Шкура горного тролля. Убить можно только выстрелом в глаз. У алхимиков внутренности птицы кожу-кожа, но для них необходимо брать с собой специальные сосуды. Клыки и крылья летающего ушана – это тоже к алхимикам. И, наконец, дракон, у него все идет в продажу. Это самые дорогие, а так продать можно любого зверя. А не подскажете, где последний раз видели горного тролля? Решил немного пошутить. Ты бы еще спросил про дракона, ехидно усмехнулся он. Его как раз в 30 километрах заприметили, когда он уничтожал поселок. Я засмеялся и начал расспрашивать об особенностях охоты. Посетители отсутствовали, а пожилому мужчине, вероятно, хотелось поговорить, поэтому болтали мы долго. Он, вспоминая различные интересные моменты своей охотничьей жизни, поведал мне достаточно много интересного. В частности, драконы и тролли обитали чуть ли не во всех мирах, а вот птица кожу-кожа только в этом. В общем, я остался доволен разговором со стариком, а в конце, спросив у него про тетиву, получил в подарок оную, не самого лучшего качества, но не хуже моей уж точно. После этого я выклинчил еще старую, но не дырявую, сумку. Договориться с караванщиками мне не удалось, поскольку те требовали денег за защиту. Всего их было трое, точнее, хозяев товара было трое, а так-то людей достаточно много. Ну, не захотели меня брать, так я решил сделать финт ушами, буду передвигаться за ними в отдалении. Так и отправились мы на следующий день. 3 дня мы передвигались без происшествий. Меня охранники видели, но ничего не предпринимали, поскольку передвигался я в 300 метрах позади. Один раз только подъехала троица и категорически предупредила, чтобы не приближался. Крики я услышал, как только обогнул пригорок. 5 повозок стояли на дороге, а вокруг них происходило сражение. Вмешиваться я не собирался, поэтому быстро вернулся обратно, надеясь, что меня из нападавших никто не заметил. Но на всякий случай натянул тетиву и приготовился к схватке. Действия мои оказались не лишними, из-за поворота показалась 5 воинов. Увидев меня, они перешли на бег, петляя словно зайцы. Боевое состояние пришло спустя 2 секунды, когда первая стрела была наложена. Выстрел, выстрел, выстрел. Последнего я убил уже 4 метра от себя, потратив на него 4 стрелы. Хорошо, что амулеты всего у 2 были, пробормотал я. У меня всего осталось 2 стрелы, одна из которых была наложена на тетиву. Я еще 1 минуту ожидал новых противников, но все оказалось напрасно. Никто больше не хотел ограбить одинокого и беззащитного путника. А теперь сбор трофеев. Какие-то бедные нынче пошли разбойники. Вынужден был констатировать этот факт, поскольку только у последнего нашел 5 медиков, а остальные напоминали, скорее всего, голодранцев. Правда, трофейного оружия собрал 5 мечей и 7 ножей. Еще доспехи у последнего были, правда, не знаю, насколько дорогие. И снова я остался почти без стрел. Найти все стрелы, которые отклонили амулеты, не сумел, поэтому в колчане красовалось всего 7. Правда, еще 3 амулетов снял, положив их в карман. Из-за поворота показалась 3 воинов верхом на лошадях. Подъехав, они ничего не сказали, только развернулись и направились обратно. А через 5 минут ко мне подъехал 1 купец со своим помощником или просто слугой с интересным для меня предложением. «Парень, я вижу, что ты шустрый малый, да и стрелять умеешь», — начал он. А я уже в принципе знал, чем закончится его речь. «И точно, за эти трофеи ты можешь присоединиться к нам. Какой ушлый купец, он берет с меня плату, разрешая присоединиться, но в случае чего, то я буду выступать в роли охранника, которому как бы надо платить. Я, в принципе, согласен, поскольку не представляю, как понесу на себе свои трофеи, но надо вытребовать что-то и для себя. С вас вкусная и сытная еда». «Согласен». «По рукам?» – спросил он. «По рукам», и он ударил по подставленной моей ладони. Честно говоря, я чисто интуитивно выставил ладонь, заметив, как это сделал торговец, а оказалось, что выражение «по рукам» имеет в виду именно то, что значит. Это как 2-стороннее подписание договора. Я был рад избавиться почти от всех вещей, а амулеты, собранные мной за время странствий, решил продать в королевстве, вдруг хватит на билет в 1 сторону. Он приказал слуге забрать трофей, а мне сказал следовать к каравану. Но не успел я сделать шаг, как увидел проявление земли. Сразу появилась ностальгия, но возвращаться я не намерен, и так вон едва не попался. Даже не стал всматриваться, а направился следом за купцом. Спустя полчаса мы двинулись в путь, и, как это бывает, остаток пути прошел без происшествий. Когда пересекли границу королевства, где нас очень тщательно досматривали, сразу бросилась в глаза большая беспечность жителей, особенно, когда мы отъехали на пару десятков километров. Часто попадались патрули минимум в 20 всадников, и, как говорили в обозе, где-то рядом расположен воинский гарнизон, а ближе к столице стены вокруг населенных пунктов, во-первых, стали деревянными, во-вторых, высота их снизилась максимум до 3 метров, и, кстати, огораживалась только так называемая жилая часть, а поля и огороды находились за пределами. В столицу входил уже самостоятельно, хорошо, что здесь разделялась проверка повозок, карет и прочего гужевого транспорта от обыкновенных пешеходов. Но на входе со мной вновь произошла заминка, поскольку мои защитные оковы продолжали действовать. Правда, недолго, поскольку маг был высокого уровня и сумел преодолеть их действие. Заодно меня более подробно расспросили о цели прибытия в город. Интересно, что когда я заявил, что хочу воспользоваться межмировым переходом, никто не засмеялся и даже не улыбнулся. Вероятно, браслеты и мой комбинезон, на который многозначительно посматривали и маг, и стражники, возвысил меня до богатого человека. Межмировый переход находился на центральной площади и был огорожен каменной стеной высотой 3 метра, на которой даже глазом были заметны нанесенные на нее руны. Наверняка и защитные, и атакующие. Но войти я не успел, поскольку заметил вывеску «Лавка волшебника», куда и направился. У прилавка стояли две женщины, что-то выспрашивая у продавца, поэтому мне не оставалось ничего другого, как начать рассматривать висящее на стенах оружие. Не знаю, магическое оно или висело просто, чтобы стены не были голыми. 5 минут женщины общались, затем удалились с радостными лицами. «Что ты хотел, молодой человек?» – обратился ко мне продавец. «Продать амулеты?» – я подошел и выложил на стол свои трофеи. Маг с интересом начал рассматривать их, затем проводил некие манипуляции с ними. Не знаю, насколько великолепно он владел своим лицом, но, если судить по мимике, то я не видел недовольства. Также он не морщился. Интересно, к Зулсам что ли ходил? Он улыбнулся. За все 5 золотых, и поверь, это отличная цена и больше тебе никто не предложит. Я покупаю их только из-за того, что в моих исследованиях необходимы именно амулеты, сделанные их жрецами. Из человеческих только один имеет хоть какую-то ценность. Мне эта цена ни о чем не говорила, мало это или, действительно, как сказал маг, много. Да и стоимости перехода я не знал, как-то увидев вывеску, сразу направился сюда. Если этих денег хватит на переход в империю, то меня устроит, а вдруг нет, поэтому решил попытать счастье немного по-другому. Я не хочу торговаться, поскольку деньги мне нужны для одного дела. Сколько там потребуется, я не знаю, поэтому давайте вы заберете амулеты и выполните мою просьбу. Согласен, тут же ответил маг. По рукам, я ударил по его кисти. Слушаю тебя, а в глазах просто читается некая ирония с хитринкой. Мне необходимо попасть в Имперскую Академию Магии, то есть в тот мир, как на духу быстро проговорил я. Почему-то я так и подумал, он уже откровенно усмехался. Пойдем. Мы вышли из лавки и направились прямиком к воротам, ведущим к межмировому пути. Проходя мимо створок, я увидел светящие руны. Да, защита здесь поставлена очень хорошо, а если учитывать особенности мира, о которых мне сообщил господин Хаткин, то достаточно надежно. «Приветствую тебя, прекраснейшая Лай», — обратился он к настоящей демонессе. «Как я рад тебя видеть!» Он доброжелательно улыбнулся и даже расставил руки в желании обнять. А вот на красивом лице, наверное, женщины появилось выражение «лучше бы я тебя не видела». Затем она перевела свои желтые глаза на меня. Блин, не врали наши фантасты, говоря, что зрачки у них вертикальные. Так же как и то, что они невероятно сексуальны. Или это относилось к какой-то их разновидности. Но именно это вызывало очень сильное желание, так и хотелось схватить ее, повалить на землю, и много раз и тут она так глянула на меня, что казалось, прочитала мои мысли. Опять бесплатно вести, скорчила она недовольную мордашку. Это был не вопрос, а неприятная констатация факта. Для женщины неприятная, а не для меня. а мне почему-то после ее кривляния еще больше захотелось с ней сделать все такое разное, что опять представил в своем воображении. Снова ее гневный взгляд и широкая улыбка мага. «У тебя на лице написаны все твои мысли, а Лай к тому же очень сильный эмпат». Маг не сдержался и засмеялся, чем вызвал смущение у меня и недовольство демонессы. «Куда и когда вести?» Вопросительно и недовольно буркнула она. «Мир Джердика», — сказал маг, и как бы задумался, но когда на лице демонессы появилось непонятное для меня выражение, он добавил «Империя Якама, Академия магии», и рассмеялся, видя, как на лице женщины появляется недовольство. «Думаешь, я забыл тот случай, и обратился ко мне? Ты не переживай, Лай договоренности выполняет всегда, да и является она одним из лучших путевиков. Путевики – это, так понимаю, те, кто водит межмировыми путями. Тоже хочу вот так свободно переходить из одного мира в другой». Она не стала ждать, а, взяв меня за руку, направилась в центральную часть, состоящую из одной круглой плиты. Я еще успел заметить, как проступили на абсолютно гладкой поверхности какие-то письмена, а потом мир померк. «Это потрясающе», — сказал я. Демонесса ничего не ответила, да мне и не нужно было. Мы передвигались, я бы сказал, в подпространстве. Просто не нашлось другого объяснения. Вряд ли это так, но очень похоже на описание фантастов, когда те описывали полеты космических кораблей. Вот в технологических мирах, там точно подпространство, а здесь просто очень похоже. Вокруг серая муть, но начиналась она не сразу, а немного в отдалении. Под ногами та же муть, но более темная, что действительно напоминало дорогу. Тут женщина остановилась, выдернула свою руку и произнесла: «Идешь строго за мной, сворачивать нельзя, отдыхать мы не будем, в туалет без моего разрешения ходить нельзя, а другими делами заниматься можно». Даже не знаю, почему сказал это, слова как будто сами вырвались у меня. Наверное, что-то было в ее тоне такое, что подсознательно мне не понравилось, вот оно и выдало соответствующую команду. Она ничего не сказала, а повернулась и ушла вперед. «А хвоста с кисточкой нет?» — чуть разочарованно пробормотал я, направляясь следом, и чуть было не налетел на резко остановившуюся демонессу. «Ты сравнил меня с низшей», — прошипела она. Я глянул ей в лицо. «Если бы молнии из глаз умели убивать, то он меня остался только пепел. Ну, не знал я таких заморочек местных демонов, а в нашей литературе, так если демонесса, то обязательно с хвостом с кисточкой на конце, которым она отлично пользовалась в самых разных ситуациях. Не буду же я ей объяснять, что просто в наших книгах об этом пишут сплошь и рядом». Поэтому просто ответил: «Да я вообще первый раз кого-то из вас увидел, и не знаю ничего, неуч», — сказала демонесса и направилась дальше. Я же двинулся следом, глядя на одно и то же место, а именно ее попку, которой она соблазнительно покачивала. Специально или нет, непонятно, но сексуально и соблазнительно. Мне снова захотелось повалить ее здесь и заняться другими делами. А потом вспомнил дриаду, и все желания к рогатой пропало. Да, у нее были небольшие 5-сантиметровые рожки. Она обернулась, удивленно посмотрев на меня. «Ага, понятно», — почувствовала, что больше меня не интересует. Дальнейший путь мы проделали молча. Сколько шли, я так и не понял, поскольку здесь ощущения времени были какими-то непонятными. И вот, дойдя до одного места, площадки где-то метров 10 на 15, она сказала, что можно отдохнуть. Достала из сумки подстилку и села, а я пристроился рядом. Откуда вынырнула эта четверка людей, я не заметил. Вот была пустая площадка, а потом оп-па, и они появились. Один из них махнул нам рукой, и они ушли, скрывшись также очень быстро. Но поскольку сейчас я внимательно наблюдал за ними, то успел заметить, что произошло это не мгновенно, то есть раз и нет их, а группа очень быстро растаяла. Поднялись мы минут через 10, по моему субъективному мнению, некоторое время еще стояли, а потом двинулись дальше. Шли молча, я смотрел на спину проводницы, точнее, путевицы, или как правильно назвать, чаще на то, что пониже спины, но больше желания не возникало. То ли демонесса перестала пускать в ход свои чары, то ли воспоминания о дриаде напрочь отбили мое желание. А потом раз, и мы в другом мире. Что было с дорогой, я не знал, но вот никакого приближающегося светлого пятна не видел. А перед выходом женщина взяла меня за руку точно так же, как и в ходе на этот странный путь. Мир Джердика, Империя Якама, Академия магии, и она махнула куда-то в сторону. И, не говоря больше ни слова, направилась к находящемуся здесь зданию. Я осмотрелся. Стена, как в том мире, отсутствовала, зато здесь находился охраняемый пост. Воины, наверняка, маги, по крайней мере, тот Франк точно маг. Ко мне никто не спешил, хотя я внутренне приготовился к кому-то, напоминающему таможню. Может быть, будь со мной телега или пару баулов, то нарисовался кто-то, а так путник с поношенной сумкой, дешевым луком и копьем без наконечника Малокова заинтересует. Посмотрев в сторону, куда махала рукой демонесса, я разглядел там дорогу и, напевая себе песенку, направился к ней. До учебного заведения шел всего какой-то час, причем передвигался медленно, заходя в лес. Кушать хотелось уже очень сильно, но в этих местах, наверное, всю живность уже съели. По пути меня обогнал отряд из 5 всадников на непонятных животных, рассмотреть которых не успел. Я как раз находился в лесу, возвращаясь к дороге, поэтому и не видел. Если эта огороженная территория принадлежит Академии, то она просто громадная, восхищенно произнес я, читая вывеску. Еще на подходе заметил стену, уходящую вдаль, но пребывал в уверенности, что это город, столица. Но вывеска опровергла мое мнение, а сейчас стоял у входа, смотря в сторону и пытаясь оценить размеры. «Ты», — услышал я позади себя удивленный знакомый женский голос, «известное волшебство». Глава 1, 5 вселенная минус, мир гетто, здание гильдии теней. Глава известной во многих мирах гильдии теней задумчиво посмотрел на полученное сообщение, затем прочитал его еще раз. В одном очень непростом мире появился кто-то, владеющий их секретной техникой. Если бы информация пришла от кого-то из непосвященных, то он бы не поверил, но в данном случае третий ранг приславшего сообщения не позволял допускать ошибки в определении соответствующих навыков. И тут он присылает сообщение, что видел молоденького парня, владеющего техникой текучей воды и, что самое неприятное, умеет кратковременно увеличивать свои возможности. Последнее это то, чему Ченнир учил только членов своего рода. Поэтому за свои услуги телохранителя или убийцы брали очень дорого. Да, детище его предков специализировалось на заказных убийствах или, наоборот, охране. Так уж случилось, что в их мире очень давно произошла катастрофа. После нее магические потоки стали невероятно слабыми, оперировать которыми маги могут с большим трудом. Из-за этого магическая наука в родном мире практически не развивается. Более-менее работают только руны, похуже изделия с заклинаниями. Но именно тот случай повлиял на людей, которые обзавелись врожденной защитой от магии. Изредка рождались люди, имеющие практически иммунитет, как, например, он и его младшая дочь. И вот отсутствие магии заставило людей искать другие пути саморазвития и самосовершенствования. Как происходило в давние времена, уже никто не знает и почти не сохранилось никакой информации. Но прорыв совершил его далекий предок. Оказывается, внутренние резервы организма – это не только магия и боевой транс. Точнее, последние – это только одна ступень в развитии. Подавляющее большинство воинов других миров владеют первой ступенью, намного меньше второй, и никого третьей. Как установили еще его предки, вторую ступень получали по большей части случайно. А вот у них существует специальная методика подготовки, благодаря которой можно достичь максимального 5-го уровня. Поначалу воины гильдии занимались заказными убийствами магов. Имея определенную врожденную защиту от магических воздействий, они благодаря своим умениям достаточно легко справлялись с заданиями. Были и неудачи, но подавляющее большинство заказов они исполняли. А однажды у них родился ребенок с большими задатками к магии, что самое главное, чувствующий металл, и тогда процент невыполнения стал очень низким. Он закончил факультет магического конструирования Имперской Академии Магии и начал создавать специальное оружие, обладающее проникающими сквозь защиту свойствами. Но ничто не могло сравниться с тремя небольшими кинжалами, найденными в древних руинах, вышедшие из рук одного мастера, о чем свидетельствовало клеймо. Они с легкостью преодолевали все магические защитные чары вплоть до 4-го ранга включительно, даже многие щиты 5-го, и только рунная защита гномов, нанесенная на их металлические изделия, могла сопротивляться. Это что касается людей, эльфов, гномов, демонов и прочих разумных двуногих. Существовала еще защита на основе кожи или чешуи зверей и животных. Например, доспех из чешуи дракона или кожи тролля, пробить которые невероятно сложно. Однажды магам надоело такое положение дел, и они пришли в их мир, чтобы наказать гильдию. Вот только все получилось наоборот. Не имея возможности черпать энергию из магических потоков их мира, они очень быстро израсходовали накопителя. А затем началась резня, уйти из которой сумели только 5 архимагов. Больше попыток не было, но этот случай натолкнул тогдашнюю главу гильдии на идею наравне с убийствами заняться охраной. В течение нескольких поколений они выработали определенные навыки и теперь занимались 2 делами одновременно. Он отвлекся от рассуждения и воспоминаний, еще раз перечитав донесение. И тут появляется молодой человек, находящийся на этапе обучения, но владеющий 2 секретными техниками. И учителем его являлся точно кто-то не гильдейский. А это получается, что у них появились конкуренты, или могут появиться в ближайшее время. Как бы ни тяжело было признавать, но техники текучей воды и кратковременного усиления возможностей начинали обучать готового воина не потому, что были такие правила, а по причине отсутствия методик обучения ими детей. Он с огромным удовольствием бы дал знания своим 2 дочерям, но к его глубочайшему сожалению у него ничего не получалось. А здесь подросток и уже владеет обеими. Стоит ему только научиться слушать эфир без возмущения и уже будет отличный убийца, или телохранитель. Необходимо выяснить все о нем, а главное, куда он направился, произнес он. Вернувшись к столу, он нажал на кнопку. Спустя пару минут в помещение вошла женщина. «Рина, вот описание и портрет молодого человека», он протянул ей лист. «Необходимо выяснить, куда он делся, и найти. Затем сразу сообщить мне, больше ничего не предпринимать. Последний раз его видели в мире Альдерн в городе Шатрика. Могу добавить, что парень не местный. Зайди к казначею, возьмешь 200 золотых и 2 накопительных камня на расходы. И старайся своими поисками не привлекать внимания». Женщина только кивнула, взяла лист, внимательно изучила его, положила на стол и произнесла: «Сделаю». Развернувшись, направилась на выход. Рина была одной из 5 членов гильдии, которые умели самостоятельно ходить по межмировым путям. Поэтому до мира Альдерн она добралась без проблем. В столице королевства женщина сразу направилась на рынок, где купила хорошую кобылу. Цена была высокая, но приобретение необходимое, иначе поиски могут затянуться на длительное время. А через пару дней она уже снимала номер в гостинице города Шатрика. Со слов главы гильдии, разыскиваемый молодой человек не местный, а значит, вполне вероятно, что он расспрашивал кого-то о дороге или местных реалиях. В гостинице она задержалась для того, чтобы настроиться на его образ. Вспомнив портрет парня в мельчайших подробностях, она вошла в специальное состояние, отрешилась от всего и ушла вглубь себя, пытаясь определить, если не точное место, то хотя бы направление. У женщины ничего не вышло, но она не расстроилась, поскольку встречались люди, которых сложно почувствовать. А она к тому же все делала по портрету, а не живому образу. Пришлось ей идти в места, где собираются стражники, чтобы за кружкой пива поделиться новостями. А у кого спрашивать человеку из другого мира, как не у них, выяснить, где находится трактир у толстого стража, в котором и собирались блюстители порядка, труда не составило. Заказав себе медовый взвар, женщина села в углу, откуда могла видеть все помещения, и обратилась вслух. «Да что же они все о бабах, да о бабах», недовольно подумала она. Хоть бы один завел разговор о женщине. Мужчины периодически посматривали в ее сторону, но пока никто не осмелился подойти. Хотя вон за тем дальним столиком заговорили о службе, и женщина начала прислушиваться. «Представляешь, он 2 золотых обещал только за то, кто скажет, куда он делся». Донесся до нее пьяный и возбужденный голос мужчины. «Вот так всегда, если кому-то халявные деньги, то всегда луру, а этот жмот никогда не угостит даже на халявные деньги». «А искал-то зачем?» – спросил мужчина с поседевшими волосами. «Неужели кому-то хватило ума что-то своровать у мага?» «Да не знаю. Со слов лура тот не похож на вора, скорее всего охотник. Хотел попасть в столицу королевства. Хотя зачем ему туда, там же и охотиться негде». «Дурья твой голова», – усмехнулся самый старый стражник. «Если он убил кого-то очень ценного, то правильно сделал. Там цена у алхимиков чуть ли не в 2 раза выше на ингредиенты, а на некоторые еще больше». Интуиция Рине ничего не подсказала, но женщина все равно решила потянуть эту ниточку. Съезжать с номера она не стала, только предупредила хозяина гостинцы, что отлучится на пару дней. По пути обратно в столицу она размышляла, как и где искать парня. Алхимиков там было всего 3, поэтому расспросить всех займет мало времени. Точнее, эти 3 всегда давали за редкие товары цену немного выше. В столице она прямиком направилась по намеченным целям. Купив в оружейной мастерской лук, она представлялась охотницей, ищущей напарника, который должен продать товар и дожидаться ее здесь. Но здесь ее ожидала неудача, никто из владельцев не признал молодого человека, хотя она описывала его очень подробно. Девушка несколько раз снова пыталась его почувствовать, и вновь тщетно. После получаса размышлений, во время которых она просто ходила по городу, ноги привели Рину к межмировому переходу. Уже развернувшись, чтобы возвратиться в другой город и снова попытать счастье там, она услышала недовольный женский голос. «Только не говори, что и этого мне придется вести бесплатно. Мне хватило и того малолетки, который чуть меня не изнасиловал», и спустя короткую паузу уже тише добавила взглядом. Рина развернулась и увидела недовольную демонессу, в которой признала одну из путевиков. Мужчина, тихо разговаривающий с ней, что-то пояснил, но женщина услышала только ответ. Ну, хоть не в имперскую академию. И вот здесь она поняла, что нашла то, что искала. Переход к учебному заведению занял совсем немного времени, и вскоре она уже вела наблюдение за студентами, как в последние 5 лет стали называть учеников. И спустя всего час увидела выходящего за пределы академии парня. Свою задачу она выполнила, пора возвращаться. Значит, ушел учиться, пробормотал про себя Ченнир, когда за женщиной закрылась дверь. Рано еще, конечно, но другого выхода я не вижу. Придется задействовать этот вариант. 5-я вселенная минус, один из великих миров, замок в неизвестном месте. Госпожа, вошедший мужчина неопределенного возраста поклонился женщине. Я так понимаю, есть новости, раз ты решил вернуться и лично все доложить. Женщина не спрашивала, а констатировала факт. Этот человек полностью принадлежал ей в прямом смысле. Согласившись ради новых возможностей на проведение специального ритуала, он сейчас просто не мог ее предать. Поэтому женщина могла доверять ему самые важные для нее задания. И в очередной раз он ее не подвел. Госпожа, в мире Джирдика на раскопках древних руин обнаружили металлическую пластину с какими-то записями. К сожалению, получить доступ к ней у меня не получилось, потому что ректор Академии Сулин Иранхан сразу взял ее себе и не выпускал из рук. Все, что могу сказать, так это его фразу после того, как он изучил находку. Этого недостаточно, чтобы осуществить переход. Что это означает, не знаю. Это все, что мне делать. А женщина сразу после его слов застыла статуей. Переход, так высшие маги великих миров называли возможность перейти на одну ступень выше и стать богами. Достоверных сведений нет, как нет правдивых данных о тех 5 магах, которым якобы удалось это сделать. Да, они занимались поисками и исследованиями этой возможности и исчезли, но так больше нигде и не появились. Правда, некоторые утверждают, что они наверняка одни из тех, кому начали поклоняться, но доказать не смогли, поскольку новые религии растут, как грибы после дождя. Да она сама имеет несколько энергетических эгрегоров поклонения, черпая оттуда силу. Хотя многие полагают, и она в том числе, что они используют только малую ее часть, в отличие от богов. Женщина уверена, что ни одна такая хитрая, вот только миров, где создавать эгрегоры могут не только боги, очень мало. «Иди и продолжай следить за раскопками», оторвавшись от своих мыслей, приказала она. Когда за мужчиной закрылась дверь, она в сердцах воскликнула. «Какой же он ушлый!» И ведь, наверняка, ему было известно что-то, когда он ушел в тот мир, покинув свой родной. А мы еще все удивлялись, как можно уйти из такого насыщенного силой мира. И женщина принялась вспоминать события тех далеких дней. Тогда после многих лет интриг сумели объединиться против одного высшего мага 5 его недругов и отобрать практически весь сектор. Только родовой замок с прилегающей территорией, находящийся в месте силы, остался за ним. Все тогда думали, что он своим бегством смирился с поражением, но, как оказалось, это не так. Зато теперь стало понятно, почему он на протяжении пары столетий довольно легко контринтриговал, а тогда вдруг ничего у него не получилось. И ведь этот мир Джирдика очень своеобразный, энергетически выше среднего, с хорошими равномерными потоками, которые не так часто возмущаются. И существует одна странность, на обеих его сторонах нет поклонения богам, вообще, ни одному. Вполне возможно, что связано это с находкой, а еще в том мире у всех государств, так называемый, вооруженный нейтралитет. Впрочем, женщина не очень следила за событиями мира Джирдика, а зря. Своего раба она отправила туда просто для того, чтобы он проследил за ректором, так как сама хотела совершить новую попытку проникновения в его замок. Теперь придется заняться им вплотную. Надо отправить кого-то учиться в академию, чтобы приглядываться и прислушиваться там. И у меня есть кое-кто на примете. Пятая вселенная минус, мир Джердика, столица, императорский дворец. Император хмуро уставился на главу тайного отдела. Весть, которую тот принес, ему совершенно не нравилась, и если бы эту информацию сообщил кто-то другой, то он бы обвинил его в измене. Потому что его родной брат возглавлял службу безопасности, которая как раз и должна заниматься переворотами и интригами в королевстве. А он не докладывал ничего подобного. Доказательства главы тайного отдела были основаны на косвенных уликах и данных, но выстраивались в неприглядную картину. В империи назревал переворот. Соседние страны хотели прибрать к рукам часть их земель. А самое страшное было в том, часть аристократов были не прочь отделиться и организовать свои государства. Оставалась невыясненным роль его брата. Он участвует во всем этом. Стал некомпетентен или им кто-то манипулирует? Что ты предлагаешь? После недолгих раздумий правитель задал вопрос. Вашу младшую дочь надо отдать на учебу в Академию магии, ответил тот, зная отношение императора к ней. Там ей будет безопаснее. Сулин Иронхан лично отвечает за их безопасность. Но ведь он гарантирует ее только на территории учебного заведения, возразил правитель страны. Значит, вашей задачей будет убедить дочь не покидать ее. После этой фразы император Юдарен Тиарзанар поморщился, а и отдавал себе отчет в том, что излишне разбаловал свою младшенькую, убедить которую в том, что ей не нравится, не удавалось никому. Но это, действительно, был прекрасный выход в данной ситуации, где опасность может подстерегать за любым углом. Там тоже избежать абсолютно всего вряд ли удастся, но то, что в Академии безопаснее факт, осталось только убедить в этом дочь. Не переживайте. Правильно понял глава тайного отдела затруднения своего сюзерена. Вы же знаете, что в этом году очень большой наплыв студентов из семей аристократов, поэтому уверен, что Элин согласится. Места-то хоть хватит, ведь, узнав об этом, многие дворяне тоже отдадут своих детей. Причем не только из нашей страны. Я уже сейчас получал намеки на возможность связать судьбу Элин с наследником великого герцогства Бордского. За императорским родом там зарезервирован отдельный дом. Некоторые роды тоже их имеют. Если кому-то будет не хватать, то ректор расстанется с кем-то из простолюдинов или баронов каких мелких. Хорошо, сделаем так, как ты предлагаешь. И еще, постарайся узнать роль моего брата во всех этих историях. Мужчина лишь кивнув и направился на выход. Сам же император задумался о своем прадеде, создавшем этот тайный отдел. Посоветовал ему кто или сам додумался, тот так и не сообщил потомкам. Но его детище работает безукоризненно. Людей там было совсем немного, отбирали в него при помощи артефакта, происхождение которого тоже покрыто тайной. И на нем же будущие работники приносили клятву служения империи. Именно империи, а не императору. Прадед по этому поводу давал конкретные указания потомкам. Вздохнув, он отправился на поиски дочери. Глава 2. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, Академия магии. Я повернулся и ожидаемо увидел Кассандру, девушку, которую спас от жертвенного приношения. Вот только благодарности от нее так и не дождался. Хорошо, что один из воинов ее охраны или охраны ее отца подарил мне лук, не раз выручавший в боях. Честно говоря, общаться мне с ней совсем не хотелось, поэтому я просто повернулся к входу. Впечатление такое, что ворота предназначались для въезда самосвалов, картинки которых я видел в книге. Там еще говорилось, что это какие-то специальные карьерные грузовики, поэтому на их фоне небольшая фигура показалась мне ребенком. Ребенком с бородой, а чуть позже дошло, гном. Всамделишный гном, пробормотал я, и он был показательным образцом нашей фантастической литературы. Невысокий, широкоплечий, бородатый мужчина в полном расцвете сил. Вот только топор отсутствовал. Я направился к нему. «Эй, ты куда пошел? Я с тобой разговариваю». В голосе девушки появились гневные нотки. «А я не хочу с тобой разговаривать», — повернувшись, ответил ей, затем развернулся и направился к гному. Он же с интересом посматривал на нас и прислушивался к разговору. А затем его взгляд упал на мой ошейник, а сам он вскинулся. «Что ты хочешь, молодой человек?» — разнесся его бас. «Хочу поступить в академию», — просто ответил я. Посмотрел на меня, наверное, своим магическим взглядом, перевел его на браслеты на руках, и только после этого поднял взор на меня. «Молодой человек, у нас обучение платное, решил он посвятить меня в реалии, вероятно, как-то определив мое иномировое происхождение. Вот об этом я и хотел бы поговорить, подойдя ближе, тихо добавил, без лишних ушей. Мы вошли в помещение, из которого прекрасно были видны ворота, а также территория с обеих сторон. Он сел в кресло, проводил взглядом вернувшуюся в академию Кассандру, и только тогда задал вопрос. «Слушаю. Как вы понимаете, я из другого мира и попал сюда странным образом и при неблагоприятных для меня обстоятельствах, я на всякий случай решил явно не врать. Вот и решил учиться магии, поскольку один маг как-то сказал, что у меня подходящие каналы, а за обучение хочу заплатить этими артефактами». И я коснулся правой рукой браслета на левой, затем ошейника. Потом подошел и показал гному вблизи. Если верить нашему фэнтези, то они отличные кузнецы и прекрасно знают металл, а этот еще и магию знает. Рабские оковы сделаны по нанотехнологии и металл оказался очень интересным, если умеет гасить или рассеивать, или вбирать в себя заклинания. И наша фантастика в очередной раз оказалась правдой, поскольку гном не только впился глазами в него и вертел на руке, но даже стал делать какие-то пасы руками. «Колдует, что ли?» «Хм, да», — произнес он и снова начал водить руками с каким-то отрешенным видом. «А очень интересно». Он попросил вторую руку и теперь проделывал те же действия с ней. На ошейник только взглянул. «Металл, действительно, очень интересный», — медленно произнес он, «даже уникальный. Но скажу уже сейчас, работать с ним будет очень трудно. Учиться 3 года, стоимость 1 года 1000 золотых. Да, дорого, но учеба у нас интенсивная и знаний студенты получают много. Можно за счет государства, но не советую, так как придется отрабатывать 10 лет там, куда пошлют. По поводу твоего предложения, если мне не удастся сделать из него оружие, то я буду в прогаре. Очень необычный металл. И тут мне вспомнилось, что гномы любят торговаться. По крайней мере, в нашей земной литературе. Да даже в виде защиты они стоят дороже 3000 золотых. Решил я начать торговаться, можно сказать, по книге. Я не торгуюсь, осадил меня гном, чем разорвал мой шаблон в отношении их расы. Могу обещать договориться только на 1 год обучения. Целый год все равно много. Надеюсь, что спустя такое длительное время меня не будут поджидать вместе моего бегства. В прошлый раз я вернулся через несколько недель, поэтому вполне могли ждать, но не год же. Поэтому я все равно очень обрадовался. По пути я разговорился с гномом, оказавшимся, ни много, ни мало, а деканом факультета магического конструирования. Вот свезло, так свезло встретить его на дежурстве. Я спросил его про его отлучку, на что получил ответ, что по всему периметру Академии на стене существуют специальные заклинания, отслеживающие ее пересечение. Все студенты имеют специальный жетон ученика, где находится вся информация, а при пересечении на специальном артефакте отображается кто, когда и во сколько. Спросил про наказание и был очень удивлен и обрадован, что их нет. Можно жить даже в столице и каждый день ездить сюда, но так никто не делает. Это считается моветон. По пути я 5 раз видел парней и девчонок, разъезжающих верхом на различных животных. Оказывается, почти все студенты имеют своего скакуна. Территория Академии настолько огромна, что путь пешком в некоторые здания займет длительное время, а полигоны так вообще вынесены в другой конец. Поэтому студентам разрешено ездить на своих верховых животных, но только по специальным дорожкам. А мы сейчас передвигаемся по пешеходной. Кстати, лошадь я видел только одну, а остальные 4 это неизвестные мне звери. Пара очень напоминали кошачьих, еще один вообще нечто вроде черепахи. Даже панцирь был с седлом на самом верху. Последний ящер ящером. За разговорами мы добрались до большого здания, сложенного из желтого камня. Удивительным было то, что камни имели различные не только размеры, но и форму, но, тем не менее, лежали очень ровно и расстояние между ними было крайне маленьким. «Подожди меня здесь», — сказал он и быстро скрылся внутри. Я начал осматриваться. Эта часть выглядела очень ухоженной, но со слов гнома на территории встречается настоящий лес, причем не только на полигонах. Да, здесь имеются они и как в виде арен, так и в виде огромных строений или дремучего леса. Справа от меня послышался звонкий и какой-то певучий смех, и спустя полминуты из-за угла выехали всадники. Одного взгляда на их скакунов было достаточно, чтобы я застыл с раскрытым ртом. «Единороги», — прошептал я. «Да, это были настоящие единороги, сошедшие прямо со страниц земных книг. Белоснежная шерсть, золотые гривы и витой рог, кажущийся хрустальным или алмазным из-за своей прозрачности. Подняв глаза, я не удивился, увидев там эльфов-аграфов. Сразу вспомнилось Силиенное ее ко мне отношение, и я немного скривился, встретившись взглядом с эльфийкой, ехавшей немного впереди. Именно, что эльфийкой, потому что у аграфов глаза голубые, а у этой ярко-зеленые, у спутников ее немного темнее, и взгляд с какой-то надменностью что ли или высокомерием. Но тут она оставила меня, взглянув в левую от меня сторону, и тоже повернув голову. На настоящем адовом псе, глаза которого горели алым огнем, ехала демонесса. Это могла быть только она. Медно-красная кожа, глаза с вертикальным зрачком, который сейчас днем был отчетливо виден, копна из сиро-черных волос, локонами опускающихся до поясницы. Что удивительно, остальные черты были полностью людскими и очень красивыми. А еще она бросила на меня какой-то одобряющий взгляд, после которого эльфийка взглянула в мою сторону уже гневно. «Блин, нафига мне эти их заморочки?» – пробормотал я, быстро отвернувшись от них. Зато навострил уши, поскольку мне казалось, что там произойдет, если не стычка, то хотя бы животные рыкнут друг на друга. Но ничего подобного не произошло, хотя я сделал вывод, что эльфы с демонами недолюбливают друг друга. По крайней мере, встреченные мною точно. Откуда появилась уверенность? Да просто понял, что демонесса видела, как я скривился при виде эльфийки, отсюда и взгляд одобрения. А та соответственно ответила гневом. Вот только не хотелось бы нажить себе врагов с самого начала учебы. Вышел гном с задумчивым видом, при виде которого у меня ёкнуло сердце. Неужели не получилось меня пристроить? Появилась в голове мысль, а ведь он обещал. Остановившись передо мной, он с таким же хмурым лицом сказал: «Я договорился о твоей учебе на один год, хотя это было тяжело. Я отсутствовал и не знал, что в этом году произошел какой-то наплыв студентов не только из нашего мира, но и других. Поэтому все домики и комнаты заняты. Но мне удалось договориться на один вариант: если ты хочешь учиться, будешь жить в старом доме. Некогда в тех местах располагались дома для проживания, но потом их снесли, а про этот забыли. Согласен?» «Да», чуть ли не выкрикнул я. «Знал бы он, в каких условиях мы жили на земле, а тут один дом для меня одного. Пусть он даже старый, но все равно можно сказать, свой». Мне было совершенно непонятно то сомнение, которое я видел у него на лице. «Тогда держи», он передал мне кругляш диаметром сантиметров 6. «Это твой знак ученика. Я свою часть сделки выполнил, теперь дело за тобой. Идем». И мы направились куда-то вглубь территории. Шли быстрым шагом минут 20, пока не подошли к зданию, на стене которого висела табличка с надписью «Факультет магического конструирования». Вошли внутрь и направились по коридору в правую часть, и спустя минуту вошли в комнату. «Мастерская, самое правильное название. Садись в это кресло и положи руки на подлокотники». Сел. Очень удобно, а подлокотники больше напоминали узкие столики. Гном достал какие-то приборы или артефакты и принялся возиться с моей правой рукой. Битый час он хмыкал, ворчал, ругался, наверное, нехорошими словами на неизвестном мне языке. Постоянно кривился, а потом провел по браслету толстым металлическим карандашом с круглым набалдашником и довольно выкрикнул снова непонятную фразу. Посмотрев на свое украшение, я увидел тонкую линию. Разверзав с другой стороны, он снял браслет, а спустя 3 минуты я вообще избавился от рабских оков. «Все, можешь идти. Зайдешь к нашему хозяйственнику в том здании, возле которого ты меня дожидался, и он тебе все подробно объяснит по поводу жилья. Зайдешь к куратору первого курса архимагу Брукку Ди Жарлинну, который пояснит тебе, что необходимо сделать до начала учебы». С прекрасным настроением я пошел по своим делам. Войдя в холл, осмотрелся. Справа находился огромный информационный стенд с расписанием будущих занятий. Подошел ближе, так как буквы с цифрами показались мне странными. И точно, они были вроде как выпуклыми, но когда я провел рукой, то почувствовал только гладкую стену. «Иллюзия», всплыло у меня в памяти название подобных фокусов. Хотя, возможно, я ошибаюсь, а на противоположной стороне я нашел план здания. Отыскав там кабинет куратора, направился туда. Постучал, нет ответа. Еще раз постучал, в ответ тишина. Хотел уже развернуться и направиться к завхозу, как дверь открылась, и я услышал голос: «Входи». «Здравствуйте», поздоровался, войдя в помещение. «Ты чего стучишь в дверь?» – недовольно произнес настоящий дед. Сколько ему было лет, я даже представить не могу. Седые волосы, седая борода, голос тоже не молодого мужчины. А ведь маги живут долго, а архимаги так вообще. Кого-то он мне напоминал, кого-то из земной литературы. Точно, старик Хаттабыч. Не удержался я от восклицания. Читал я эту книгу, в которой было много иллюстраций. И вот волшебник из бутылки один в один походил на этого мага. «Ты смотри», — как-то ехидно произнес он, только появился, а уже знает мое прозвище. «Это тебе тот бородатый пенек рассказал?» «Нет-нет, это в детстве я в детской книге видел рисунок, и там мага звали Хаттабыч, и выглядел он точь-в-точь, как вы», — поспешил заверить его в невиновности гнома. «Мне еще конфликта с деканом не хватало». «А-а», — довольно заулыбался он, — «в книгах можно». «Так зачем ты стучал в дверь?» «Ну как же», — замялся я, — «чтобы сообщить вам, что я хочу войти и получить разрешение». «Так и входил бы», — недовольно произнес он, — «я и так знаю, кто у меня за дверью стоит». «Кажется, я понял, здесь вообще не принято стучать. Или это только этот забавный дед такой оригинал?» «Так что ты хотел?» Я только открыл рот для ответа, но он не дал мне это сделать. «Ага», — он улыбнулся так, словно открыл тайны вселенной, даже всех трех. «Артефакт мага ты еще не проходил, факультет не выбрал, жилье не получил. Через 3 дня будет последнее прохождение артефакта мага, который покажет твою предрасположенность к направлению в маги. Затем в течение 2 дней должен определиться с факультетом и зайти к декану, чтобы он поставил метку на твой медальон ученика. А если я уже определился с факультетом, а этот артефакт покажет другой, ничего страшного, пойдешь учиться, куда захочешь, но в этом случае чары и заклинания будут даваться сложнее. И куда ты хочешь пойти?» «Хочу учиться на целителя». «Целитель?» – удивился дед. «Мне казалось, что ты захочешь стать боевиком. Копье, меч и лук говорят сами за себя», – он замолчал, вероятно, подбирая слова, «в общем, такое. Тогда можешь сейчас зайти к своему декану. Все иди». «А я сразу решил стать лекарем-целителем. Если надо кого-то убить, у меня есть лук, вернусь на землю и выменю пистолет и много патронов к нему. Здесь буду учиться работать с мечом, если найду себе учителя. И, конечно, совершенствовать науку дяди Миши». В кабинет архимага Леоны Фаренталь я решил входить без стука, но дверь моим усилиям не поддалась. Постучал сначала, но тоже тщетно. «Ты ко мне, молодой человек», — услышал я за спиной голос. «Мне к декану целительского факультета», — повернувшись, ответил я очень молодой женщине. Выглядела она лет на 25, но я прекрасно понимаю, что ей куда как больше. Она просто толкнула дверь, и та открылась, а переступив порог в нее, повернулась и показала рукой, что и я могу войти. Сев за кресло, она вопросительно посмотрела на меня. Неразговорчивая, подумал я и ответил: «Хочу учиться на целителя». «Артефакт мага еще не проходил», сказала она и посмотрела, ну точно, магическим зрением. Но раз решил, она сделала какой-то пас с рукой и произнесла: «Можешь идти». Отправился к хозяйственнику. И кто бы вы думали им оказался? Правильно, зеленокожий маленький, худенький и без клыков с бегающими глазами. «Так это ты тот, кто согласился жить в той развалине?» Недовольно проворчал он. «В общем так, я туда не пойду, помощников у меня нет, поэтому возьмешь все, что тебе полагается, и сам иди». Он шустро убежал куда-то за дверь, а спустя полминуты на столе начали появляться различные вещи. Матрас, подушка, спальное белье, тетради и ручка. «Мебель там есть, старая, но развалиться не должна. Дай сюда свой медальон». Он приложил к нему какую-то штуку, очень напоминающую печать, что-то там сделал, что мой медальон и она засветились красноватым светом, и все так же недовольно пробурчал: «Можешь идти». «Нет, постой». Он достал лист бумаги, что-то прошептал, провел рукой, и на нем появился рисунок. «По нему найдешь свое жилье. Вот теперь можешь идти». Рассматривать лист я стал уже на улице. Думал, что он даст план чуть ли не всей академии, но там было изображение только пути. Ну хоть дома нарисовал некоторые для ориентирования, и направился в свое жилище. И почему они его назвали развалиной? Удивился я, рассматривая деревянный, сделанный из бревен дом. Да, выглядел он старым, вероятно, к нему если и применялись какие-то специальные заклинания, позволяющие ему оставаться в отличном состоянии, то очень и очень давно, но на вид он оставался невредимым. Хотя утверждать со 100-процентной вероятностью не могу, поскольку бревна поросли мхом. Я как подумал, сколько займет времени его отдирать, то понял, что не смогу себя заставить делать это. Обошел дом, отмечая, что он достаточно большой, где-то 10 на 10 метров. Что мне в нем очень понравилось, так это угловая башенка. Вокруг него все заросло высокой травой, с которой мне предстоит в скорости сражение. Вот ее придется косить, потому что мне как минимум необходима тренировочная площадка. А вообще мой дом находится как раз в той части академии, которую можно обозвать дремучим лесом, и идти к учебным корпусам быстрым шагом не менее часа. Даже дорога, вымощенная камнем, сильно заросла, хотя на самой территории на них нет ни травинки. Сам же дом находился на холме или пригорке, с которого открывался прекрасный вид на небольшое озеро. Правда, оно тоже заросло камышом, ряской и другими водяными растениями. Но мое воображение нарисовало совсем другую картину. Вот озеро, где плавают лебеди и другие птицы, под берегам которого растут прекрасные цветы. Вокруг не дремучий лес, а настоящий красивый парк с различными видами деревьев и небольшими пешеходными дорожками. А на холме стоит прекрасный каменный замок с остроконечными башнями и высокими окнами. Его стены украшают барельефы разных животных. Я встряхнул головой от этого наваждения, и перед глазами появился мой деревянный домик. Подошел к двери, дернул за ручку, ноль реакции. Приложил свой амулет студента и снова дернул за ручку. Дверь легко открылась. «НДА», — протянул я, а внутри кто-то успел помародерничать. Я сразу попал в большой холл, где увидел раскиданную и поваленную мебель, некоторые стулья были сломаны. Удивительно, как сохранилось стекло на окнах. Кроме холла здесь располагались две комнаты, в одной из которых даже сохранилась кровать. А вот чего я не нашел, так это печки или батареи, или какое-то устройство, которое могло служить в качестве обогревателя. А если зимой холодно, надо будет узнать о погоде. Поднялся в башенку, но здесь оказалось пусто, словно никто никогда не жил. Что еще меня очень порадовало, так это душ и туалет внутри дома. Как они работают, не представляю, но если есть и даже не сломаны, то все хорошо. Оставив вещи на кровати, отправился к завхозу взять у него косу или что-то в этом роде. Но там меня ждал облом. Этот зеленокожий просто заявил, что у него ничего нет. «Не мечом же рубить эту траву», – пробормотал я, направившись к знакомому гному-преподавателю. Нашел его там же у входа в учебное заведение. Теперь он сидел в пропускном пункте, или как там назвать это небольшое помещение, и рассматривал мои бывшие оковы. «Чего тебе еще?» – недовольно буркнул он. «Вот», – я выложил перед ним пистолет. «Хочу продать готовый артефакт». Тот взял в него и начал внимательно рассматривать, затем проводить манипуляции, после которых удивление все больше и больше проявлялось у него на лице. «Я не вижу ни одного плетения», — он поднял на меня взгляд. «Только не говори, что его создал кто-то из богов». «Нет, это особенный артефакт», — ответил я ему. «Вот это специальный магазин для зарядов. Вот этот спусковой крючок взводит курок, который ударяет по ударнику, а тот уже по заряду, который у нас называют патрон. Там срабатывает специальная смесь или заклинание. Я не силен в артефакторике, и из ствола, я показал на отверстие, вылетает пуля. Разобрать артефакт можно?» Конечно, я не смог скрыть улыбку, потому что понял, что заинтересовал гнома. «Вот смотрите», и я начал разбирать пистолет, объясняя по ходу, что для чего предназначено. Надо отдать должное декану, он сам его собрал, настоящий мастер, и увлекся настолько, что достал стопку бумаг, ручку и принялся чертить какие-то схемы, рисовать рисунки. Даже присутствовало нечто, похожее на руны. Я минут пять стоял, ожидая, что он обратит на меня внимание. Но, похоже, он очень увлекся идеей, поэтому пришлось напомнить о себе. «Я вижу, что артефакт вас очень заинтересовал», — я не спрашивал, а говорил утвердительно. «ГМ», — немного стушевался он, вероятно, жалея, что показал это, — «очень интересное решение. Сложно в изготовлении, зато очень удобный размер небольшой. И за это я хочу всего 100 золотых», я показал рукой на пистолет. Глаза у гнома полезли на лоб, он открыл рот, закрыл, и, покачав головой, с усмешкой произнес: «А ты шутник, молодой человек. За артефакт, который надо еще доделывать, хочешь такие деньги? Я заплачу 70, и то только по той причине, что идея создания подобного артефакта очень многообещающая, и торговаться я не намерен». «Согласен. А еще подскажите, пожалуйста, где можно купить что-то, чем можно скосить траву?» «Лучше бы, конечно, обратиться к магу природы, но я так понимаю, что денег у тебя нет». Я кивнул. «Тогда идешь в столицу», — он показал на дорогу, 15 километров. «И там перед воротами будет огромный рынок, где можешь приобрести себе все, что захочешь. Но предупреждаю, бойся воров. Вот держи деньги». После торга я расспросил его о санузле. Оказывается, все просто, необходимо просто сменить накопители магической энергии и все заработает. Но, если там все же присутствует нарушение в рунах, то тогда надо их заново наносить. Он подробно объяснил, где находится устройство, качающее воду из озера, а также все остальные нюансы санузла. Еще я задал вопрос про светильники, которых я в своем новом жилище не увидел. «А их там нет», усмехнувшись в бороду, сказал он. «Но могу предложить тебе собственные работы. Стоимость 3 золотых, но в нем имеется возможность регулировки. Правда, всего 3 положения. А всего сколько может быть? Еще можно сделать с плавной регулировкой, но цена подобных начинается от 15 золотых. Это уровень не ниже мастера, отсюда и цена. Тогда мне тот попроще». Я вернул гному 3 монетки. «На обратном пути заберу. Меня здесь уже не будет, поэтому зайди туда, где я снимал с тебя украшения». Поблагодарив гнома, я направился в сторону города. Спустя полчаса позади раздался топот, и я отошел в сторону, чтобы не мешать проезду, и оглянулся. Это оказались эльфы, которых я видел пару часов назад. Вот только к ним присоединились какие-то люди, разъезжающие на разных животных. Эльфийка бросила на меня высокомерный взгляд, что-то сказала своему сопровождению, и те рассмеялись. Я услышал что-то вроде нищета, даже верхового зверя нет и подобное. Ну да, можно сказать, что нищий. Деньги есть, но мне еще целый год здесь жить, еду покупать. Наверняка, по учебе все-таки придется тоже делать покупки. Хотя за такие деньги Академия должна все выдавать. До столицы я добрался без происшествий. Город бы настолько большой, что обносить его стеной, вероятно, не имело смысла. Хотя граница его прослеживалась отчетливо. А перед ним, с правой стороны от дороги, действительно находился большой рынок, куда я и направился. Повезло, что кузнецы продавали свои изделия здесь рядом с дорогой. Я начал рассматривать различные, но косы не увидел, зато нечто напоминающее серп нашел, и только хотел узнать цену и купить, как сообразил, что золотой, который я приготовил, слишком много для этого инструмента. Торговец совершенно не вызывал доверия, хотя это сказывалось, скорее всего, его совершенно нечеловеческая внешность. Безволосый череп, большие круглые глаза со зрачком черного цвета, темно-коричневая вся в складках кожа, но все оказалось хорошо. Я получил свой косильный инструмент и сдачу. Домой я вернулся уже затемно. Поскольку спать не хотелось, я сел на крыльце и начал наблюдать за россыпью звезд. Луна в этом мире отсутствовала или в это время не видна, но звезд было столько, что видимость была достаточно хорошая. Я задумался о пройденном пути и своем будущем. С тех пор, как разорили нашу коммуну, я только и делал, что от кого-то убегал или скрывался. Хорошо, что появилась возможность учиться, а плохо, что оплатил всего 1 год. Надо будет вернуться на Землю, а затем смотаться в техногенную вселенную и забрать камни. Их мне точно хватит, чтобы оплатить учебу за 2 оставшихся курса. Вспомнил Наташу и Тиа, и на душе сразу стало светло, а в груди появилось тепло. И даже воспоминание всех остроухих не смогло его испортить. Что-то мне показалось неправильным в небе, и я начал внимательно его рассматривать. Вот эту яркую звезду голубого цвета я уже видел, и эти 2 чуть менее яркие, но желтого и зеленого цветов соответственно тоже. Они создавали равносторонний треугольник, который так и висел над головой. «Стоп!» – воскликнул я. «Этот мир что, не вращается? То есть это местное солнце вращается вокруг этой овальной монетки? Получается, что мои знания законов физики здесь бесполезны. В самом деле, звезды находились в небе на тех же местах, что и пару часов назад. Я еще некоторое время наблюдал за ними, чтобы доказать или опровергнуть свой вывод. В общем, доказал его, и мне стало очень интересно о законах этой вселенной. Уже из тех сведений, что я узнал, можно сделать вывод, что она какая-то вывернутая, неправильная, сотворенная словно в противовес к нашей вселенной и той, куда можно попасть. Мне вообще иногда казалось, что нечто подобное существовать не может, но вот реальность доказывала мою неправоту. Но ведь что-то же связывает их, если исходить из того большого количества совпадений, значит, надо найти это место пересечения. На этой ноте я отправился спать. Утром я проснулся в прекрасном настроении. Ночь, проведенная на отличной кровати, во время которой не надо было спать в полглаза, полностью восстановила мои силы. пора браться за обустройство дома. Когда разбирал выданные мне тетради, то увидел, что одна это правило Академии магии. Поэтому я сразу углубился в чтение. В целом, они достаточно сильно отличались от того, к чему я привык. У нас как было принято, как девиз в одной прочитанной мной книге. Один за всех и все за одного. То есть вся наша коммуна была, можно сказать, одной семьей. Здесь, если судить по некоторым правилам, подобного не существовало, а вполне вероятно и не приветствуется. Вот, к примеру, убийства в пределах Академии запрещены, а если случаются, то расследуются очень тщательно. Во всех произошедших случаях убийца был найден и наказан, но в то же самое время на дуэлях это допускается. Правда, должны быть согласны оба дуэлянта, хотя один из них может потребовать крайние правила, если оскорбление существенно. Список прилагался, прочитав который я понял, что аристократы больные на голову люди. За унижение рода и семьи, как звучит, это получается, что если я его назову дураком, то он вызовет меня на смертельный поединок, потому как его родили папа с мамой, а это уже род и семья. Пояснения отсутствовали, но хоть в конце была приписка, что всех свидетелей оскорбления проверяют на артефакте правды. В общем, не зная всех нюансов местного дворянства, я решил с ними вообще не связываться. Зато кормили в академии бесплатно. Правда, только какую-то там стандартную еду, а если хочешь другую, то заказывай или иди в ресторан, который тут был. Кстати, тут же были и магазины, которые держали некоторые преподаватели, но они работали только во время учебы. Хотя в целом получается, что оплата включает в себя проживание, учебу и питание, как и должно быть за какую сумму. Вот что меня удивило, так это возраст поступления, от 14 до 16 лет. На земле-то в каждом классе учились одногодки, а тут вот так. Так что получается, успел тютелька в тютельку не только по времени приема, но и по возрасту. После этого я занялся приведением в порядок и дома, и территории вокруг него. Прервался только для приема пищи, едва успел перед закрытием. Вечером пошел на озеро, а потом сидел на берегу, глядя на водную гладь. Вспомнилась Дира и ее слова про темные сектора. Посидев еще час, ушел спать. Сегодня проснулся рано и первым делом отправился на тренировку. Начал с плавных простых движений, затем, когда полностью задействовал все свои возможности, ускорился. Почувствовал природу вокруг, мельком ощутил чей-то взгляд, но кто-либо из людей в моих ощущениях отсутствовал. Поэтому довел тренировку до финального конца. Поплавав в озере, я отправился на процедуру под названием «Прохождение артефакта мага». «Аво!» – воскликнул я, увидев количество студентов. «Не один я такой опоздавший. Всего насчитывалось 15 человек. Точнее, не человек, а представителей различных рас. Привели нас в здание факультета магического конструирования, оставив в холле. Но не успели некоторые самые нетерпеливые аристократы обсудить дальнейшие действия, как открылись двери и голос, раздавшийся, казалось, со всех сторон, пригласил первого студента. Ломанулась, естественно, местная голубая кровь. Интересно было наблюдать за их лицами после прохождения. Разочарование, грусть, радость, уныние.